Глава третья. «Чего-чего?» — недоуменно спросил я, непроизвольно обнимая домового за плечи. «Кто от тебя хочет избавиться?» «Ведьма!» Продолжая всхлипывать, пробубнил Степан мне куда-то в район подмышки. «Какая ведьма?» То ли дело было в некотором количестве выпитого, то ли просто сама по себе ситуация казалась мне дикой. Но я упорно не понимал происходящего. Как кто-то может пытаться избавиться от домового? В этом мире есть много законов, которые никто не пытается исполнять практически с момента их подписания. Существуют законы, которые нарушать крайне чревато для собственной жизни и дальнейшего самочувствия. Но, правда, их все равно нарушают. А еще есть ряд неписанных правил, которые не нарушает никто и никогда. Неприкосновенность домовых была из этой оперы. Никто и никогда старался не обижать представителей этого племени, потому что все без исключения жители потустороннего мира знали, что без домовых мир рискует просто исчезнуть. Если не верите, то поезжайте куда-нибудь в провинцию и посмотрите на брошенные деревни. Именно так выглядит местность без домовых. Бывает, приезжаешь в старое село, из населения одни только старики да старухи, а все равно порядок кругом. Домовые и их родственники — банники, винники. Следят за домами хозяев на радость, поэтому и колодцы остаются чистыми, и тропинки сорной травой не зарастают, и бревна гнилые на голову не падают. Да много всего по мелочи, но главное — жизнь продолжается. Вот и в городе так же. Стоят дома исключительно, пока домовые за ними смотрят. А если уйдут они, то сначала беды начнутся, а затем и дома опустеют. И через какое-то время глядь, а дома-то и нет. Просто куча мусора на его месте, да и та ветром по округе разносится. Поэтому домовых трогать было не принято, а нарушивший это правило рисковал навлечь на себя гнев всех без исключения. Тем более, что и сами малыши, как правило, сохраняли нейтралитет. Случай, когда Степан выступил против ведьм на моей стороне, был из ряда вон выходящим, но и то ведьмы, по сути, не имели к нему больших претензий. Вернее, может быть, жалобы какие-то у кого и нашлись, но в открытую высказываться никто не стал. «Так, Степан», — легонько встряхнул я домового, — «хватит тут сопли распускать. Давай рассказывай. Коротко, четко и по делу». Коротко, конечно, не получилось. Мой собеседник периодически запинался и срывался на тоненький писк, обозначавший горькие рыдания. Но кое-как суть мне понять все-таки удалось. Как оказалось, в нашем доме недавно поселилась самая настоящая ведьма. Личного знакомства Степан, понятное дело, с ней не сводил. У него к этому племени стойкое неприятие с незапамятных времен еще. Но вот присутствие данной особы почувствовал практически сразу. И вроде бы какие проблемы? Ну, поселилась гражданка, да и ладно. Коммуналку платит вовремя, соседей не заливает, по лестницам на метле не летает, значит, все в порядке. Но из всхлипывания Степана я понял, что основной проблемой было не присутствие ведьмы, а наличие у нее кота. Причем со слов домового выходило, что он был не черный гладкошерстный, как я поначалу думал, а белый и пушистый. Вот этот родственник альбиносов и всполошил моего приятеля. «Представляешь, я в подвале, как обычно, обход совершал. Ну, проверял, не текут ли трубы, нет ли еще какого беспорядка. И тут эта тварь появляется и шипеть на меня начинает. Я ему говорю, значит, кыш отсюда, это мой дом. А он меня без разговоров лапами. Вот штаны порвал и ногу поцарапал». И домовой снова залился горючими слезами, демонстрируя мне не особо-то и большую царапину, которую, к тому же, в сумерках под слоем шерсти и разглядеть было проблематично. «А потом он на чердаке дохлых мышей выложил». И отодвинулся, переживая, что Светка может и не понять, почему вдруг моя футболка стала мокрой. «В виде сердечка. Это уже откровенный намек». «На что?» Не понял я логики. «Может быть, это другой кот? Или этот извиниться решил таким способом?» «Да нет же!» — закричал Степан, заламывая свои лапки. «Это знак, что он хочет вырвать мне сердце!» «Как ты его сильно проняло! Рассказал бы кто другой, я бы и не поверил, что мой домовой может так сильно переживать из-за какого-то кота, пускай и ведьминого. Может, это он вообще меня разыгрывает? С Ковином схлестнуться не побоялся, а тут животинка не особо крупная. Но ведь слезы натуральные, их не подделать». И в то же время он буквально 5 минут назад хохмить тут пытался. Голова шла кругом. Если это шутка, то обещаю, Степан запомнит ее надолго. А если правда, то вопрос придется решать кардинально. Мне такие соседи ни к чему. Я ведьмы раньше не особо любил, а в последнее время так и вовсе не перевариваю. Тем более, если, едва поселившись, мадам сразу начала устраивать свои порядки. «Андрей, помоги мне!» Буквально взревел домовой, как маленький ребенок, которому не хотят давать соску. «Я не хочу уходить из этого дома!» «Степан, ну хватит, взрослый же уже!» Принялся я уговаривать домового, попутно сообразив, что мой собеседник раза в два старше меня, и надо бы заканчивать этот балаган. «Все, прекрати!» — прикрикнул я на Степана и, заранее матеря себя, пообещал ему. «Я решу этот вопрос. Кот тебя больше доставать не будет. Где живет эта ведьма?» «Правда?» — с надеждой посмотрел он на меня, моментально перестав реветь в три ручья. «Обещаешь? 4-й подъезд, 12-я квартира. Только будь осторожен, это белое чудовище наверняка может сделать какую-нибудь гадость». Он всхлипнул, не отрывая от меня глаз, и совсем тихо повторил. «Поможешь?» «Обещаю». Я встал и нервно отряхнул рубашку. «Нет, я совсем не против помочь Степану. Более того, я считаю, что обязан сделать это. Но вот состояние домового, когда он плачет и забрызгивает все вокруг слезами, меня откровенно выбило из колеи. Ну, не ожидал я такого от вечно шутящего и прикалывающегося Степана». В голову опять закрались мысли, что я стал участником какого-то розыгрыша. Но я решил выкинуть их из головы. «Схожу по адресу, а там посмотрим». «А мы уж думали, что ты с соседом решил веселье продолжить». Встретил меня в квартире веселый голос Мирона. Я понял, что мой друг подсказывает мне легенду для оправдания отлучки, и махнул рукой, включаясь в игру. «Да не, бормотуха у него не той системы. С работы опять уволился, спрашивал, нет ли вариантов каких до него». «Это Валера, что ли?» Светка достаточно быстро познакомилась почти со всеми жильцами моего подъезда, причем откуда-то знал такие подробности об их жизни, которые мне были абсолютно неизвестны. А я вообще-то в этой квартире на северо-востоке Москвы уже 6 лет проживаю. «Не помогай ему», — продолжила тем временем моя невеста. «Он постоянно в запой уходит и умудряется бухим на работу приходить. Поручишься за человека, потом тебе же стыдно будет». «Кстати, да», — скинулся мерзкий, которому явно было очень хорошо. «Бухим в первый рабочий день приходить не следует. Ребята, всем большое спасибо, но я потихонечку поеду». Эдик в очередной раз показал себя заботливым руководителем, поэтому Макс по приезде в Москву жил не в гостинице или офицерском общежитии, а сразу получил ордер на отдельную квартиру. И пусть, со слов мерзкого, из мебели там были только унитаз, раковина и старый диван, могу сказать точно, что многие о таких условиях в Москве могут только мечтать. «Ой, да куда ты поедешь?» Тут же всполошилась Светка. «Ночь на дворе. А тебе пилить к черту на куличке? Оставайся. Я тебе на кухне постелю. По-царски спать будешь». «Не-не-не», — замотал головой мерзкий. «Спать надо дома. Заодно как раз завтра с утречка займусь обследованием района и поиском всяких бытовых мелочей для комфортного существования. Мы тебя проводим». Тут же решил я. Рассказы Эдика и жалобы Степана основательно расшатали мое спокойствие. Поэтому до метро Макса довести стоит. Меньше дергаться буду. Все ли с ним хорошо и не влиплен в какую историю. «Может быть, стоит вызвать такси?» Предложила Наташа, уже полулежавшая на диване, но мерзкий отказался и от этого предложения. «Прогуляюсь, заодно и проветрюсь немного». Как мне показалось, девчонки даже обрадовались нашему решению прогуляться. С нами они не пошли, а остались вдвоем сплетничать о чем-то сокровенном и жутко секретном. Это женщины. У них всегда найдется о чем поговорить. Мы вывалились из подъезда веселой троицей и зашагали в сторону метрополитена. На улице уже давно стемнело, поэтому людей вокруг было мало. Откуда-то из глубины двора доносился смех, негромкий голос гитары. Шум машин глушился сквером, что раскинулся с обратной стороны дома, поэтому было довольно тихо. При желании можно было даже четко расслышать, о чем говорят особо громкие телевизоры в открытых окнах. В голове приятно шумело от выпитого коньяка. Эдик когда-то говорил мне, что, по идее, алкоголь — это яд для оборотней, но практически сразу согласился, что для людей его тоже особо полезным не назовешь. Тем более, что служить в погранвойсках и быть абсолютно трезвенником невозможно. Люди не поймут, а в какой-то момент могут просто обидеться. Я до сих пор с ужасом вспоминаю, как проставлялся за звездочки старшего лейтенанта. Нет, вы не подумайте, до дома я добрался без всяких приключений и даже проснулся с утра во вполне адекватном состоянии. Но вот как заделать глубокие царапины на полу, соображал еще очень долго. Тем более, что найти внятное объяснение для хозяев квартиры, которую я тогда снимал у добрых людей, казалось мне абсолютно невозможным. В итоге я пришел к выводу, что самое главное для меня — знать разумную норму и стараться не выходить за нее. Раньше я употреблял горячительные напитки чрезмерно аккуратно, понимая, что под градусом буду абсолютно не в состоянии контролировать свою звериную сущность. Но все течет, все изменяется. Во-первых, с годами у меня выработалось четкое понимание границы, переходить за которую мне абсолютно не следует. А во-вторых, сейчас я уж точно знаю, что в любом состоянии смогу оставаться человеком. Мы прошли через двор, затем оставили за спиной скверик и, перейдя дорогу, снова углубились во дворы. Если честно, планировка района была странная. Ощущение, что дома раскиданы не по какому-то четкому плану, а наобум. Обойдя один дом с торца, мы долго шли вдоль другого, почему-то стоявшего перпендикулярно первому, и, найдя, наконец, проход, вывернули небольшой пятачок перед круглосуточным магазином. Подобные стекляшки имеются в каждом спальном квартале. 20-30 квадратов торгового пространства и товары на любой вкус, от хлеба и консервов до конфет и шампанского. В этом, насколько я помнил, еще можно было разжиться туалетной бумагой, стиральным порошком и прочей бытовой химией, что поднимало его востребованность на недосягаемую высоту. Как обычно, на пятачке стояла пара машин с шашечками наверху, и слонялся народ, жаждущий веселья. Лето, многих отпуска, а отдыхать иначе, как с бутылкой, некоторые просто не умеют. Хотя стрелки часов и подползали к полуночи, варианты разжиться горячительными напитками были всегда. Если не уговоришь продавщицу в магазине, то всегда помогут ушлые таксисты. У них зачастую все есть, главное уметь вызвать доверие. «Стоять!» Крик хлестнул по ушам, и я на автомате обернулся посмотреть, кто же там такой горластый. Мирон с Мерзким повторили мое движение, но, как оказалось, столь бесцеремонное обращение адресовалось не нам. Пятеро субъектов не старше 30 лет окружили стройную девушку и не давали ей спокойно идти по своим делам. Внешний вид парней прямо указывал, что они относятся к той категории людей, которая не желает вкалывать ради своего же светлого будущего, а предпочитает проводить время в веселых компаниях, для которых главное поймать кайф, желательно прямо здесь, не сильно напрягаясь. Одинаково наглые выражения лица с частыми вкраплениями уверенности в своей крутости и безнаказанности. Интересно, почему, когда я вижу такие рожи, мне сразу хочется сделать им больно? Может быть, это какой-то неизживший себя детский комплекс, и стоит обратиться к специалисту? «Красавица! Невежливо молчать, когда тебе обращаются!» Парень в спортивных штанах и обтягивающий тело белой футболки явно любил покрасоваться перед окружающими собственной крутостью. У него даже рукава были подвернуты, чтобы накачанная бицуха была видна полностью и производила неизгладимые впечатления на окружающих. Сейчас этот мажорчик, расправив плечи, стоял перед девушкой, засунув руки в карманы, и покачивался с пяток на носки. Интересно, где он увидел такую позу? Неудобно же, наверное, вот так шататься. Укачивать должно. Меня поразило, что девушка абсолютно не реагирует на агрессивные выкрики в свой адрес. Она смотрела вокруг отрешенным, я бы даже сказал, отсутствующим взглядом, как будто не замечая окруживших ее парней. Легкий ветерок шевелил складки светлой раскрешенной юбки, аккуратно перебирал волосы, показавшиеся в неясном свете фонаря рыжими. Но девушка не издавала ни звука. Ее молчание явно не понравилось мажорчику, и он решил перейти к активным действиям. «Эй!» — сделал парень шаг вперед и ухватился за девичье плечо, скрывавшееся под тонкой кофточкой голубого цвета. «Ты что, немая?» Друзья парня поддержали вопрос глумливым смехом, не оставляя лично у меня никаких оснований, какие могут быть перспективы девушки от знакомства с этой разбитной компанией. Что характерно, таксисты мирно наблюдали за разворачивающимся действом с интересом, даже не пытаясь остановить разгулявшихся молодчиков. А редкие прохожие обходили пятачок по большой дуге. В принципе, понять их было можно. Исход противостояния не ясен, а вариантов остаться крайним дофига и больше. «Слышь, придурок!» — услышал я знакомый голос. «Руки убери от девчонки!» «Это кто там тявкает?» Глумливо оскалился мажорчик. «Самый смелый или самый тупой? Слышь, Зора, проходи мимо. Тебе с этой милашкой все равно ничего не обломится сегодня. Завтра приходи». Зря он так. Мерзкий уже давно вырос из детских штанишек, поэтому даже не собирался вступать в словесную перепалку по типу «Да я, да ты! Не кроши батон, рамсы попутал!» стараясь держать тело ровно, точно так же, как мы обычно изображали трезвых перед дежурным по институту, возвращаясь из бурного увольнения. Максим молча раздвинул плечами двух стоявших перед ним парней, а затем, ничего не объясняя, взял руку мажорчика, лежавшую на плече девушки, на излом. Проигнорировав раздавшийся крик боли, он стиснул женскую ладонь и повел незнакомку в нашу сторону. Пораженные такой наглостью парни молчали и не препятствовали мерзкому, хотя и длилось их замешательство совсем недолго. «Макс, сзади!» — рявкнул Мирон, но мерзкий, судя по всему, и сам ждал чего-то подобного. Не отпуская руки девушки, он, не глядя, легнул ногой назад и угодил куда-то в район живота подбегающего мажорчика. Наверное, даже ниже угодил. Очень уж характерными были вопли и движения катающегося по земле парня. В этот момент мы с Мироном рванулись на помощь мерзкому, тем более что и друзья неудачливого кавалера уже тоже пришли в движение. Мерзкий оттолкнул от себя девушку и развернулся к нападавшим. Каблук незнакомки, видимо, попал в какую-то ямку, потому что она не смогла удержать равновесие и, смешно взмахнув руками, шлепнулась прямо на землю. К сожалению, поднимать ее времени пока не было. Один из парней взмахнул телескопической дубинкой, и Максим зашипел от боли, принимая удар на предплечье. Других вариантов у него не было. На него насели сразу двое. Вторая парочка, видимо, решила заняться нами, то ли сочтя менее опасными противниками, то ли решив разобраться с нами поодиночке. Надо было спешить, поэтому я ускорился и снес бежавшего в моем направлении юношу классическим приемом из американского футбола. Оказавшись на земле, я посмотрел в лицо лежавшего подо мной и понял, что этому несчастному уже не до драки. Гримаса боли явно говорила, что он прилично приложился спиной, а может быть даже и копчиком. Я начал привставать, но, уловив движение сбоку, едва успел подставить руку под удар с ноги в голову. Один из нападавших на мерзкого решил, что с Максом его товарищ сможет справиться самостоятельно. В висок мне не попали, но с тела поверженного мной парня меня сбросили. В голове зашумело, а изнутри начала подниматься волна животной ярости. «Спокойно», — отдал я себе мысленный приказ, понимая, что сейчас явно не та ситуация, чтобы превращаться в зверя. Самомедитация — не лучшее занятие в драке, о чем немедленно попытался напомнить мне все тот же настырный молодой человек. Перепрыгнув через своего друга, он пнул мою тушку в бок. «Вообще-то больно», — сообщил я ему, подсекая опорную ногу и добивая его локтем. Тем временем ситуация складывалась не очень приятная. Левая рука мерзкого повисла плетью, он отмахивался от соперника какой-то палкой, стараясь не дать ему возможности приблизиться для очередного удара. «Держись!» — я летел на помощь у Максима классически, ногой вперед и со страшным выражением в лице. Правда, промахнулся, юноша оказался достаточно верстким, но был вынужден повернуться боком к мерзкому, поэтому сразу же заработал от него палкой по голове. Дальше уже было дело техники. Я сблизился, бросок через бедро, добивание. Телескопическая дубинка откатилась в сторону, и я машинально подумал, что надо будет подобрать. «Лежать!» Мерзкий приголубил палкой мажорчика, который, видимо, уже отошел от удара и пытался принять участие в развлечениях, но сегодня, к счастью, был совсем не его день. «Ах ты, тварь!» Развернувшись, я увидел, что единственный из нападавших, оставшихся на ногах, машет перед лицом Мирона каким-то лезвием, издалека очень похожим на выкидуху или нож-бабочку. Моему напарнику, видимо, уже досталось, потому что он зажимал левой рукой предплечье правой, внимательно следя за движениями противника. Я ринулся было на помощь, но меня опередил мерзкий, швырнув вооруженного ножом связку ключей. Тот явно не ожидал ничего подобного, инстинктивно отвлекся, поднимая руки к лицу, а Мирону больше времени и не потребовалось. Прыжком сократив расстояние, мой напарник здоровой рукой нанес три резких удара по корпусу, а затем с локтя зарядил в челюсть, отправляя соперника в глубокий нокаут. «Чистая победа!» «Где наш приз и аплодисменты зрителей?» Я перевел взгляд на мерзкого, который как раз помогал подняться с земли спасенной нами красавицы. Сейчас я мог разглядеть девушку повнимательней. Высокая, с меня ростом. Она была явно славянской внешности, причем помимо естественной красоты в ней чувствовалась еще какая-то порода. Веки в 18-м обязательно бы сказали «дворянская кровь». Но нынче князья не в почете, а графьев давным-давно перевешали. Длинные ярко-рыжие волосы опускались на плечи, стекая прямо к высокой груди, а выглядывавшие из-под юбки длинные ноги заканчивали список аргументов, почему эти гуляки пристали именно к ней. Красивым девушкам ночью в одиночестве гулять не рекомендуется. Это даже я, здоровый мужик, знаю. «Спасибо вам за помощь», — каким-то заторможенным голосом произнесла спасенная нами барышня, по-прежнему не отрывая взгляда от земли. «Как зовут-то хоть вас, милое дитя?» Все-таки мне казалось, что девушка находится под действием неких наркотических веществ. Но голос, к моему удивлению, был громкий, а дикция четкая. «Нина?» — отчетливо повторила спасенная нами. «Ну ничего себе! Сходили за хлебушком!» Подошел к нам Мирон, прижимая к ране на руке носовой платок. «Мерзкий, в следующий раз вызывай такси к подъезду!» В этот момент Нина резко дернулась и буквально рванулась к Мирону. Я едва успел перехватить ее стремительные движения, еще не веря в происходящее. Но удивленный голос моего напарника развеял последние сомнения. «Мерзкий, ты че? Вампиршу спас!»